Я поспешил возвратиться по прежней дороге. Пройдя первую дверь, я обернулся и увидел Полину в том же самом положении, неподвижную, как статуя, держащую светильник в своей мраморной руке. Пройдя 20 шагов, я нашел лестницу, а на четвертой ступеньке спрятанный мною лом, и тотчас возвратился. Полина была все на том же месте. Увидев меня, она радостно закричала. Я бросился к решетке. Замок был так крепок, что я обратился к петлям и принялся выбивать камни. Полина светила мне. Через 10 минут петли одной половинки дверей поддались, я потянул их и вынул. Полина упала на колени. В эту минуту только она почувствовала себя свободной. Я вошел к ней. Она обернулась, схватила вдруг с камня раскрытое письмо и скрыла его на груди. Это движение напомнило мне о пустом стакане. Я взял его с беспокойством и увидел на дне белый осадок. «Что было в этом стакане?» — спросил я, испугавшись. «Яд», — ответила она. «И вы его выпили?» «Знала ли я, что вы придете?» — сказала она, опираясь на решетку. Тогда только вспомнила она, что осушила этот стакан за час или за два до моего прихода. «Вы страдаете?» — спросил я. «Нет еще». «Давно ли был яд в этом стакане?» «Около 2 суток. Впрочем, я не могла определить время». Я посмотрел опять в стакан. Остатки, покрывавшие дно, меня немного успокоили. В течение 2 суток яд мог разложиться. Полина выпила только воду, правда, отравленную, но, может быть, не до такой степени, чтобы она могла стать причиной смерти. «Нам нельзя терять ни одной минуты», — сказал я, схватив ее за руку. «Надо бежать, искать помощи». «Я могу идти сама», — сказала она, отняв руку. В ту же минуту мы пошли к первой двери. Я запер ее за собой. Потом достигли второй, которая отворилась без труда, и вышли в монастырь. Луна блистала на небе. Полина подняла руки и снова бросилась на колени. «Пойдем, пойдем», — сказал я. «Каждая минута может стоить жизни». «Мне становится нехорошо», — сказала она, вставая. Холодный пот выступил у меня на лбу. Я взял ее на руки, как ребенка, прошел развалины, вышел из монастыря и, сбежав с горы, издали увидел огонь, который разложили мои люди. «На море! На море! Быстрее!» — закричал я тем повелительным голосом, который показывал, что нельзя терять ни минуты. Они устремились к судну, причалили его как можно ближе к берегу. Я вошел в воду по колени, отдал им Полину и потом сам перелез через борт. «Вам хуже?» — спросил я. «Да», — ответила она. Тогда испытал я что-то подобное отчаянию. Нет ни помощи, ни противоядия. Вдруг мне пришла мысль о морской воде. Я наполняю ею раковину, которую нашел в лодке, и подаю Полине. «Выпейте», — сказал я. Она машинально повиновалась. «Что вы делаете?» — вскричал один из рыбаков. «Ее стошнит». Этого-то я и желал. Одна рвота могла спасти ее. Минут через 5 она почувствовала судороги в желудке, которые причинили ей тем более сильную боль, что она целые 3 дня ничего не брала в рот, кроме яда. Когда прошел припадок, ей сделалось легче. Тогда я дал ей стакан чистой свежей воды, которую она жадностью выпила. Вскоре боль уменьшилась, за ней последовало совершенное изнеможение. Мы сняли с себя верхнее платье и сделали из него постель. Полина легла на нее, послушная, как дитя, и тотчас закрыла глаза. Я слушал с минуту ее дыхание. Оно было быстро, но правильно. Опасность прошла. «Теперь в Трувиль», — сказал я весело своим матросам, и как можно скорее. «Я дарю вам 25 луидоров по приезде». Тотчас мои честные рыбаки, думая, что паруса недостаточно, бросились к веслам, и судно полетело по воде, как птица, запоздавшая на море. Полина открыла глаза при переходе к пристани. Первым движением ее был ужас. Она думала, что видит утешительный сон, и протянула руки, как будто желая увериться, что они не встретят более стен подземелья.